Инари окликнула Рея целеустремленно шагающего падавана, явно погруженного в какие-то мысли. «Привет», — тут же улыбнулся парень, «прости, задумался, что-то хотела, а, да нет, просто поздороваться», — смутилась девушка, сама задумавшись, зачем она его окликнула. «Как насчет небольшой экскурсии в храм с последующим ужином где-нибудь в приличном заведении на твой выбор? Я просто ни одного ресторана не знаю», — чуть подавшись вперед и понизив голос, шепнул джедай, округлив глаза. «Впервые вижу парня, который приглашает меня на свидание и признается в том, что не разбирается в ресторанах», — решила смутить падаван Рея. «Это еще что, я между прочим вообще впервые кого-то на свидание приглашаю. Туши, подруга, ты же джедай, во-первых, падаван, а во-вторых, не упустишь же ты возможность утереть нос всем подругам, похваставшись, что настолько умна и неотразима, что за тобой целый джедай бегает. Немного пафоса в конце и чуть повыше шнобель, всего лишь падаван». Приняв игру, смерила взглядом сверху вниз Рея. «В ордене довольно странная система, пожимаю плечами, вверх расти можно, а вниз нет, разве что сразу во тьму пасть. Из юнлинга обязательно выйдет старший юнлинг, а из падавана рыцарь. Так что если раньше не помру или из дурдома, храмом именуемым, не погонит, ну или сам не сбегу, что вероятней, стану рыцарем». «Все так плохо», — удивилась она Сменитона. «Вот на свидании и расскажу. Улыбаемся и машем, как говорили позитивные пингвины из мультика». «Хорошо», — уговорил, «но ты переоденешься». «Вот, так-то лучше, нечего тут в меланхолию девушек вводить. Само собой, я же не совсем дурак, чтобы по ресторанам в броне ходить, но только после храма». «Хорошо, подожди немного, я быстро соберусь. Давай, я пока такси вызову и майору сообщу, что он за старшего остался». Рея шла рядом с Инари, возвышающимся над ней минимум на полголовы, и чувствовала себя странно. Этот парень, падаван, буквально вломившийся в ее жизнь, был необычен. Она знала, что красиво, ее положение в обществе уже само по себе обеспечивало ей толпу ухажеров, но все они были одинаковые. Приличное воспитание и подобающие манеры, они были из ее круга. Вот только с ними она не чувствовала себя защищенной, что ли. Ей приходилось быть наследницей влиятельнейшей семьи целой планеты, сенатором республики, кем угодно, только не собой. С ним же она могла быть кем пожелает, и это чувство подкупало. Бродя по храму загадочного ордена и слушая рассказы парня, девушка словно видела картины прошлого. Она настолько увлеклась, что даже не заметила, как за ними по пятам начала бродить стайка детишек. Юнлингам, похоже, также было интересно послушать о делах минувших дней. Похоже, Инари озвучивал либо вообще им неизвестное, либо интерпретировал многое необычно. «Зачем ты мне это рассказываешь?» – спросила Рея, когда парень на одной из великолепных фресок подробно разобрал достоинства и недостатки брони прошлого. «Это, моя леди, было для них», – кивнул головой на хвост Инари. «А что для меня?» – лукаво улыбнулась девушка. «Как настоящий самец, я должен был бы устроить шоу, поединок на мечах, силовые техники и все такое». Она в очередной раз поразилась, как он умудряется произносить слово «сила» так, что сразу становится понятно, о чем именно речь. Но вряд ли тебе будет это интересно, да и зачем пушить хвост, тем более, что я далеко не лучший мечник ордена, так, обычный середнячок с упором в защиту. Впервые слышу, чтобы так открыто признавались в слабости. В такой, миллиметров, сугубо мужской, я бы сказала, джедаи вообще странные. Вздохнула Инари, заговорив чуть громче, раньше носили броню поголовно, сейчас же, когда снова бушует война, даже на склад за доспехами прошлого зайти не додумываются. Даже уклонов в соотношении раненых к убитым лучше, чем у нас. Такое ощущение, что дроидов специально запрограммировали уничтожать одаренных. Они готовы битву проиграть, лишь бы джедая убить. Ну, наверное, так и есть, вы же опасные бойцы. Мы сильны, Рея, кто-то больше, кто-то меньше, кто-то чудовищно могуч, но в одиночку против армии не выстоять. Вот только те, кто попадает на фронт, не то что броню надеть не додумываются, они даже не пытаются командовать. Бегут вперед с мечом, забывая, что клоны, какими бы они ни были тренированными, за одаренным чисто физически не угонится. В итоге, смерть, тысячи смертей. Голос Инари наполнился болью. «Видишь эту картину?» — указал он на ближайшую стену с полотном. «Посмотри, как сражаются джедаи. Они впереди, но их воины рядом, а не где-то там, вдали. Мы с детства видим сотни таких сцен из прошлого, но действуем совсем иначе», — мрачно закончил парень, покачав головой. «Снова урок?» — спросила Рая, чтобы нарушить затянувшуюся паузу. Инари предстал перед ней в новом, отчасти даже пугающем свете. «Да, надеюсь, что до них дойдет, они расскажут другим и хотя бы некоторые наконец придут к завхозу и потребуют броню. Нам тяжело, Рая, каждая смерть живого для нас что-то вроде крика полного боли, страдания, отчаяния. Крик разумного громче, насыщенней, он яркий. Вот только когда гибнет одаренный, для других это словно набат. Думаешь, откуда взялось столько павших? Они не выдержали, сломались. Такого от джедаев и одаренных вообще мало кто знает», — отметила девушка. Все же она как сенатор имела особую подготовку, что не могло не сказаться на ее личности. «Да, их не научили закрываться, нас не научили. Специально, чтобы мы не причиняли боли и зла, чтобы любое наше силовое вмешательство чувствовали на собственной шкуре. Вот только теперь это сыграло с нами злую шутку. Да и раньше не особо останавливало. Долг превыше всего, вот и махали мечами, когда надо и не надо. То есть всегда. А вот про ментальные техники и их последствия касательно ощущения смерти Инари предпочел умолчать. Не стоило такого знать простым людям, да и детишкам, пожалуй, тоже не стоило. Вы хранили мир тысячу лет», — сжала она руку парня, желая поддержать. «Какие у него холодные пальцы», — удивилась девушка, под стать глазам, в которых сейчас отражалась бездна. «Пугающая, но такая завораживающая и манящая. Не мы, Рая, не мы. Мы лишь продлили агонию, основу уже заложили они». Инари кивнул на джедаев, сошедшихся в Руусанской бойне. «Тысячелетия непрекращающихся войн в обмен на тысячелетия мира. Знаешь, я как библиотекарь и архивариус пришел к выводу, что если взглянуть на историю, то можно даже некую корреляцию вывести между промежутками войн мира в зависимости от количества жертв. Страшненькие цифры получаются. Пугающие. Да дрожи. Почему? Потому что в этой войне гибнет слишком мало народу. Такое ощущение, что кто-то старается выбить максимальное число джедаев. Пропорции нарушены, да и клоны, их сложно назвать обывателями. Но ведь простым разумным тоже достается», — возразила растерянная девушка. «Конечно, в мирах внешнего и среднего кольца в основном. Напомнить, какой процент от почти 100 квадриллионов на эти области приходится, не надо. Уж такие-то цифры любой сенатор знает. Мизер, сущий мизер. Даже миры, населенные инсектами типа Джанозиса с сотней миллиардов, положение особо не исправляют. Войну нужно остановить. Войны зло. Ты права, вот только это зло неизбежное, десятки тысячелетий уже не прекращающиеся. Знаешь», — грустно улыбнулся парень, отчего его шрамы стали заметней, — «мне кажется, разумные не с того начали с ним бороться. Миллиметров. Слышала про такой принцип. Не можешь предотвратить, возглавь, конечно, но при чем тут это? При том, что было бы полезно не просто возглавить, не власть ради власти, а повести ту же войну куда-то, придать для начала некие рамки, а там, глядишь, за десятки тысяч лет все бы свелось к чему-то типа опасного соревнования. Сложно предугадать, даже одаренные с талантами пророков, что раз в тысячелетии рождаются неспособны хоть сколько-то четко настолько отдаленное будущее видеть. Ты говоришь странные вещи», — покачала головой Рая, только сейчас поняв, что стоит слишком близко к Инари и чересчур пристально вглядывается в его глаза. «Но согласись, в них что-то есть. Прекратить войны вообще и сразу не раз пробовали, но, к сожалению, ни у кого пока не вышло. К сожалению», — вздохнула она, чуть отступая от собеседника. «Хватит о грустном», — тряхнул головой парень и в этот раз совсем иначе улыбнувшись, словно мановением руки разрушил гнетущую атмосферу. «Идем, полюбуемся фонтанами, поднимем настроение. Выше нос, Рая, у нас ведь еще вечером свидание». «Ага», — улыбнулась девушка, не заметив выпученные глаза юнлингов и парочки любопытных падаванов. «Великолепный день, прекрасный вечер. Похоже, я влюбился. Или это во мне холодный прагматичный расчет столь оригинально мутировал? Да даже если и так, какая разница? Теперь осталось побыстрее и подальше сбежать, пока до совета не добралась информация о моем поведении. Магистры, конечно, калачи тертые, но ведь могут и осерчать. Лучше быть от них подальше. Пусть остынут, подышат, медитациями позанимаются, на другие дела отвлекутся. Глядишь, и не до одного скромного падавана им будет. Всех спасти не смогу, да и не хочу, если честно. Многих поклонников догмы кодекса, как бы это ужасно ни прозвучало, пожалуй, действительно полезно прибить. Они как гангрена, не отрубишь ступню, через пару дней придется рубить по колено. Правда, орден в той стадии, когда усекновение на голову только и спасет, в надежде, что хоть уши уцелеют. Вытаскивать кого-то лично на кораблях и с боем, а зачем? Взрослые состоявшиеся джедаи, додумавшиеся одеть броню, скорее всего в большинстве своем спасутся. Те немногие, что будут отбиваться от Вейдера и клонов, коли не побрезгуют экипироваться, так наверняка, если не защиту активировать, так хоть юнлингов эвакуировать успеют. Про слезу ребенка, которая бесценна, говорить можно много и красиво, вот только когда реальность берет за шкирку и мордой факты тычет и перед выбором между парой слезинок ставит, вот тогда сантименты как-то не спасают. Приходится логику с математикой подключать, или по наитию действовать, но выбор так или иначе делается, а потом за него перед самим собой отвечать будешь. Ладно, надо все же поглядеть подготовленный дроидами отчет. ХМ, коротко и лаконично, с председателем достигнут компромисс, договор с его стороны подписан. Вот ведь, как ему не имется, он даже Рэя уже успел посетить и заставить подпись поставить. Ладно, подмахиваем и отправляем, пусть радуется, вон и железные помощники этого страстно желают. Все, теперь имея на руках столь мощный аргумент, они готовы начинать закупаться и просто за дело браться. План их от моего принципиально ничем кроме проработанности не отличался, на то и роботы, чтоб нюансы досконально просчитывать. Все, ставим везде визу, одобряю, разрешаю и падаю баюшки, а то мысли что-то скачут. Засыпающий разум под нечто неуловимое в силе подсунул образ Рэя, задумчиво смотрящий на меня сквозь бокал вина. Зацепила синенькая, сильно зацепила. Глава 9. Доброе утро, председатель, сенатор. Киваю гостям, посетившим мою скромную обитель. Падаван Инари, протягивает руку Чичо. Итак, мы ознакомились с выбранными местами для аванпоста. Вот этот, делаю знак астродроиду включить проектор, ледовый шпиль с мощным скальным основанием будет лучшим вариантом с точки зрения обороноспособности. К тому же следящую аппаратуру можно будет разместить на вершине. Это, конечно, сделает ее уязвимой, но аванпост все равно не остановит полноценное вторжение конфедерации, так что считаю это не критичным. Вы согласны? Вполне. Еще бы ты не согласен был, тебе же местных дикарей нашинковать надо, а их крупнейшие поселения относительно недалеко в скалах расположилось. В таком случае давайте обсудим кое-какие детали, вернее уточним, чем именно республике в моем лице может помочь Пантера. Всем, чем сможем. Молодец, красавица, даже и подталкивать не пришлось, но идеализм с наивностью из тебя еще выкорчевывать и выкорчевывать, в разумных пределах, не сомневаюсь. Во-первых, у моего батальона стандартная техника, а на артоплутоне, мягко говоря, холодно. За личный состав я не беспокоюсь, броня имеет достаточно мощную систему терморегуляции, но большая часть техники проектировалась идиотами. Проще говоря, наши шагающие инженерные машины будут минимум неэффективны в снегах и льдах. Что конкретно вы хотите от нас? Мы никогда не разрабатывали специализированную строительную или боевую технику для подобных условий. Не все так плохо. Ваша родина на две трети покрыта болотистой местностью, так что репульсорное машиностроение у вас одно из самых развитых в галактике. Это так, приосанился председатель, но внешне, понятно, как держал постную рожу, так и продолжил, но силу-то не обманешь. Высокая влажность на Пантере и защита техники от нее закрывает основную массу проблем адаптации машин под условия артоплутония. Думаю, вам не составит труда послать сообщение, и к нашему прилету сумеют подготовить полсотни тяжелых репульсорных платформ на основе какого-то уже имеющегося груза пассажирского транспорта. Это можно устроить. Кивнул Чо, у самого подобные мыслишки были. Как без таких машинок с инспекциями по совместным предприятиям кататься? Второй момент, вы ведь понимаете, что аванпост по сути провоцирует сепаратистов предпринять против вас адекватные меры противодействия. Понимаю, но думаю, это можно будет решить дипломатическими методами. Ага, поставками врагам республики комплектующих. Впрочем, в основе что войны, что дипломатии всегда была выгода. Я... Конечно, верю в таланты сенатора и ваш дар убеждения, но давайте откровенно, сейчас вас не трогают потому, что вы неинтересны, с вас просто нечего взять, однако натравить на вас пиратов врагам ничто не помешает, потому что полноценные эскадры и на фронте пригодятся. Командование отказалось выделять корабли, вздохнул Рэя, а председатель лишь кивнул, играя желваками. Ха, да вас, уважаемый, это не слабо обидело и гордость зацепило. Чувство собственного величия прям кровоточит. Прекрасно, какие великолепные мысли, странно только, что вы их до сих пор не реализовали, а ассамблея резко против, потому что в казне не то чтобы пусто, но сильно не густо. Да уж, целая планета не может жалкие полсотни миллионов найти. Однако и республика хороша, впрочем, ее как раз понять можно. Как прошлый сенатор не пахал авторитет нарабатывая, но против суровой военной логики его явно не хватило. Корабли заметно дешевле строить самим, чем покупать. Сами же знаете, сколько в конечной стоимости поборов, акцизов и разных налогов. Молодой человек, думаете, я не пробовал? Политика республики не сильно приветствует самостоятельность и полную независимость удаленных миров. Проще говоря, вам заломили нереальные условия за лицензию. Да, и даже устаревшую техдокументацию продать отказались. А что же частные компании? Они были не против за наши деньги построить у нас же верфи, владеть ей, получая монопольное право и кучу привилегий. Проще говоря, для частников вы в силу астрографии не интересны, сбывать корабли толком некуда, вернее не дадут. Товарищ, в районе безраздельно коммерческая гильдия властвует. Именно. Вы, смотрю, неплохо разбираетесь в ситуации. Ознакомился с материалами, провел анализ. Прозаглянул в чужие мысли, скромно умолчим. Мне 10 лет понадобилось, чтобы это понять. Откровенность хорошо, это признак налаживающегося контакта. Просто вы не совсем там искали. Да, удивите меня, только не разочаруйте и не говорите про самостоятельную разработку. В принципе, это тоже было выходом, но я хотел предложить другое. Вот, посмотрите. Передал председателю ДКПЦ с результатом своей конструкторской деятельности. И оторвался он от куцого списка сертифицированных проектов модернизации. Процент замен вас не наводит на мысли, корпус, а дошло таки, по сути тут остался только корпус, а все остальное стороннее. Именно, думаю, ваша промышленность справится с его повторением и внесением некоторых чисто эстетических отличий. Конечно, те же реакторы, компенсаторы и много другое мы производим самостоятельно. Еще бы, у вас же вся техника репульсорная, над болотами проще летать, чем как-то иначе передвигаться. Я бы рекомендовал обратить внимание на модернизированные транспорты ГР-серии, по сути это аналоги канонерок ДП-20, а больше вам для обороны от пиратов и не понадобится. Что же на это я денег найду? Благодарю, командир. Ну хоть уже не падаван, а деньги конечно найдешь, я же тебе их сам скоро и заплачу. Вот только их у тебя еще слишком много останется, а значит будем выуживать. Далее, как мне стало известно, вы недавно наладили производство систем ПКО. Вообще-то это было секретом. Покосился на смутившуюся Рэя председатель. Кому доверять, если не самому странному джедаю? Хмыкнул я, похлопав по броне. Да уж, действительно. Усмехнулся Чо. Смотрите, что я предлагаю. Если разместить часть комплексов на Артоплутоне, быстро отметил участки на голограмме планеты, то с учетом систем на Пантере получим перекрытие вот этих областей. Умный дроид изменил картинку и подсветил сектор обстрела. Таким образом, если сепаратисты пригонят свой флот, они не смогут организовать блокаду. У нас останутся обширные объемы пространства, куда им соваться будет просто смертельно опасно. Перекрестный огонь ПКО это весьма серьезно. Таким образом, флот республики сможет прийти на помощь в идеальных условиях, я бы даже сказал с комфортом, и мы в любом случае выиграем время. Конфедерации придется вначале сковырнуть расположенные на планете комплексы, а не просто разнести один единственный аванпост. Вот только пушки сами по себе не стреляют, а ваших солдат не хватит. Значит, пришла пора Пантере обзаводиться армией, а не тем ополчением, что вы называете силами самообороны. Мы мирная нация. Рэя, скажи мне, а набуанцы милитаристы? Нет, конечно. Вот только на момент конфликта с Торговой Федерацией у них было больше 200 истребителей. А сколько их у вас? 10 эскадрилей. Вдвое меньше, при том, что у вас население даже несколько больше, чем у них. Если гунганов не считать, конечно. Что вы предлагаете, Инари? Вот председатель давно уже розовые очки снял и, несмотря на весь свой патриотизм и искреннюю любовь к родине, готов ради нее соотечественников на заклание отправить, а надо будет, так и сам себя не пощадит. Сейчас у вас в силах самообороны так или иначе порядка миллиона граждан числится, я же предлагаю сформировать два корпуса. Зачем столько? Молодец, не стал сходу отвергать. Будем откровенны. Сейчас всей полнотой власти обладает канцлер и та группа сенаторов, что к нему примкнула. Это очевидно. Рэя, не перебивай. Продолжайте, Инари. Пантера может получить многое, если сенатор Чучи войдет в этот блок и займет там высокое положение. Но нам нечего предложить, кроме помощи в войне, добровольной и демонстративной. Палпатин наверняка использует наш демарш по полной. Именно. Вот только, и наша умница-красавица-сенатор сможет получить, если не все, то многое из того, что Пантера добивается десятилетиями, а то и столетиями, ценой жизни соотечественников. Вздохнула печально, но, скажем так, смиренно девушка, что-что, а все возможности и перспективы она понимает и видит прекрасно. Рэя, война будет идти еще года два, максимум три, конфедерация не победит. Откуда ты знаешь? Просто поверь, так и будет. Считай это моими джедайскими штучками. Ладно, так вот, на формирование корпусов уйдет минимум год. Бросать их в мясорубку Палпатин не станет, тем более что как минимум один будет вполне логично оставить для защиты Родины. Если вы не станете хлопать ушами, то сможете потребовать поставить командиром меня, а я клянусь вам, что сделаю все возможное, чтобы сохранить максимум жизней. Ты мне веришь? Верю. Опустила взгляд девушка, а Чичо уже целую многоходовую комбинацию по заведению в хозяйстве личного джедая состряпал и теперь одобрительно поглядывал на сенаторшу. Чтобы еще больше снизить потери и вообще участие в войне, пантерианские корпуса должны быть специализированы. Один на боевых действиях в условиях болотистой местности, второй соответственно будет ориентирован на холодные планеты. Это будет довольно логично, ведь у нас под боком имеется готовый полигон. Ценных миров, подобных Артоплутонию и Пантере, довольно мало, так что по большей части армия будет нести тыловую службу. Хотя, конечно, как минимум один легион должен будет себя показать, и под все это можно будет получить неплохие субсидии. Дрея, денег много не дадут, но вот технологии готовые производства выделят легко, особенно если не будешь сильно придираться к тому, что кто-то там чего-то разворовал. Главное, не стесняйся свою долю пирога требовать. Тебе нужно связи и авторитет нарабатывать. Пусть у того же канцлера будет на тебя компромат, тогда он станет, ХМ, благосклонней. Вам бы, Инари, политикой заниматься. Увы, председатель, боюсь, что для меня это невозможно. Во всяком случае, пока числюсь в ордене. И что же вам мешает его покинуть? Да в принципе ничего, кроме долга. Статус джедая дает возможность хоть как-то реально помогать разумным в этой дурацкой войне. Понимаю. Кивнул Чичо, вовсю корректируя планы и прикидывая варианты. Давай, давай, соображай дорогой, меня твой ход мыслей вполне устраивает. Скажите, председатель, вы сможете быстро найти миллионов 10 кредитов? Смогу, но хотелось бы знать для чего. Да вот этих быгорнопроходческих роботов прикупить и транспорт для их доставки нанять. Протянул Датпат, раскрыв нужный файл презентацию компании-производителя. Хотите использовать их для оборудования аванпоста? В том числе, но в большей степени они пригодятся при развертывании систем ПКО. А еще прекрасно помогут с подготовкой площадок для комплексов переработки и добычи сырья, размещение производств и просто превращение километровых панцирей льда в пронизанный ходами трехмерный лабиринт. Думаю, я смогу это устроить. Еще бы он не понял, как эти машинки пригодятся, когда начнется разработка ледяной планеты. Я, кстати, про этих роботов ни сном, ни духом. Дроиды нашли и просветили, какие те полезные и насколько их использование будет эффективно. Что ж, в таком случае мне с батальоном имеет смысл вылетать немедленно. А вы, как понимаю, на неопределенный срок задержитесь. Да, нам придется остаться. Уф, да чего же тяжко-то. Проводив пантерианцев и договорившись с Рэй о свидании, вернулся к себе и буквально рухнул на койку. Что я там про киноби-переговорщика вякал? Так вот, признаю, что был неправ. Ментальные техники бесспорно очень и очень выручают, но если бы не подготовка и анализ, проведенный советником, и не планы, разработанные инженером и финансистом, совсем не факт, что смог бы добиться столь ошеломительного успеха. Тыл, можно сказать, обеспечен. Конечно, все оговоренное еще требуется реализовать, но фактических препятствий к этому кроме лени нет. Да, Палпатин может дать меньше, чем рассчитываем, но по сути его подачки не особо и нужны, так как влияют лишь на скорость формирования ВПК и соответственно корпусов. Конфедерация может не пойти на тайный сговор, но принципиально это опять же ничего не поменяет. Сейчас идут напряженные бои КНС не до нашего медвежьего угла. Если входящие в нее компании не продадут завод, его можно будет купить у других. Ведь нам конкретно этот и нужен лишь для прикрытия себя от их же агрессии. Грустишь? Посмотрел на стоящую рядом Рэя председатель. Да. Просто кивнула девушка, отводя взгляд от неба, в котором только что исчез фрегат Инари. Эх, молодость, молодость. Улыбнулся совершенно по-особому Чичо, отчего его суровое волевое лицо, да и весь образ неуловимо изменились, а девушка вдруг осознала, что он стар, ужасно стар с позиции ее неполных 20. Мне он понравился. Он особенный, не такой как другие. Да уж, интересный молодой человек. Удовлетворенно кивнул своим мыслям председатель. Думаете, у нас что-то может получиться? Вдруг спросил Рая, тут же смутившись. Конечно, канцлер наверняка пойдет нам навстречу. Сейчас тяжелое время. Сделал вид, что не понял непроизвольно сорвавшегося с языка молодой сенаторши вопроса Чи. Да, вы правы. Мне нужно подготовить речь перед сенатом. Конечно. Тебе помочь? Пока не надо, я еще даже набросков не сделала. Пришлю вам текст позже. Хорошо, идем. Не дело, что твой парень решает наши проблемы, а мы стоим в сторонке. Он не мой парень. Да, жаль. Хорошо, я ему напишу, чтобы он не считал тебя своей девушкой. Что? Нет, не надо. Ну, в смысле, не надо ему ничего писать. Поняв, что говорит совсем не то, не там и не тому, Рая сочла за лучшее закрыть рот. Какая же ты еще молодая, хмыкнул председатель с отеческой заботой, поглядев на девушку. Вы ведь это специально. Прости старика, не смог удержаться. Но вообще-то ты ему действительно нравишься. Как и он тебе. Да, нравится, но сомневаюсь, что у нас может что-то получиться. Он ведь джедай. Знаешь, еще каких-то 1000 лет назад они вполне себе создавали семьи, да и на Кареллии есть анклав джедаев, которым ничто мирское не чуждо. Так что не торопись с выводами. А как же неравенство положений? Пф, откуда ты знаешь, из какой семьи его забрали? Граф Дуку вообще-то потомственный наследник Сирина, причем пока он из ордена не ушел, их род считался прервавшимся. Собственно говоря, он его и возродил. Думаете, он не так прост? Ха, девочка моя, что он совсем не прост, видно невооруженным глазом. Ты, кстати, знаешь, как зовут нашего анонимного инвестора? Нет, он же анонимный. Зовут его Инари Сабази. Откуда? Это точно, откуда такие финансовые возможности узнать не удалось, как в общем-то и доказать, что полученное имя правдиво, а не шутка предупреждение. Но биография у твоего парня интересная. Сброшу попозже досье. Почитай. Обязательно и... Спасибо. Всегда пожалуйста, должен же я заботиться о внучатой племяннице сестры, не чужие же. На что-то стоит обратить особое внимание. Кроме того, что он единственный падаван, который не просто пережил бойню на арене, но и потом довольно успешно вел в бой роту, был привезен в храм чуть ли не новорожденным, да воины числился то ли архивариусом, то ли библиотекарем, а недавно вернулся из пространства хаттов на выигранном в Сабак корабле, при том, что считался погибшим во время орбитального удара. Вы это так сказали. Неопределенно крутанула рукой Рая. Уж как сумел. Да, еще он считается угрюмым и нелюдимым типом. Хоть и в уме ему никто не отказывал и искренне уважал. Во всяком случае такой вывод следует из докладов офицеров эскадры, которой он командовал. Он рассказывал мне про первое назначение. У него было предчувствие, он говорил, что будто среди живых мертвецов оказался. Видимо, поэтому и держал дистанцию. В той операции по уничтожению пиратской базы выживших не было. Я знаю, он говорил. Похоже, ты для него много значишь, раз он решил тебе душу излить. Наверное, не думал об этом с такой стороны. Глава 10. До Пантеры путь оказался неблизким. Тут и наш гиперпривод второго класса сказался, и необходимость смены маршрутов. Вообще гипертрассы – это уникальное явление подпространства. Что-то вроде подводных течений, причем настолько быстрых, что иной раз проще крюк в полгалактике сделать и почти к началу вернуться, чем напрямую лететь. В принципе, их можно и искусственно создавать, дорого конечно, но технологии позволяют, правда возникают проблемы с расчисткой. Материальные объекты в гиперпространство дают так называемую гравитационную тень, об которую убиться проще простого. Единственные, кто может вне известных маршрутов на приличной скорости летать, одаренные. Так называемая силовая навигация, основанная на предвидении, позволяет избегать неприятностей. Все остальные, решившие двигаться напрямую, вынуждены весьма небыстро тащиться, полагаясь на приборы. По пути нас встретил средний грузовой корабль, набитый горнопроходческими роботами. Молодец, председатель, ну или мои дроиды, как-никак расчеты и рекомендации именно они делали. В любом случае такое подспорье нам было совсем не лишним. Это они по спецификации просто бурильщики, но если их немного перепрограммировать, то из них и шахтеры выйдут, и строители получатся. Компания-производитель к ним в комплект недвусмысленно сменный инструмент вкладывала, весьма прозрачно намекая, что за некоторую доплату можно получить расширенное программное обеспечение. Уверен, Большинство доплачивало без разговоров и еще поди благодарило. Всего за 30 тысяч получить довольно универсального дроида, дураков от такого отказываться нет. Конечно, с каким-нибудь специализированным добытчиком типа Марк за 20 с небольшим штук, зависит от специфики среды, где он будет работать, они не сравнятся, ну так универсальный инструмент всегда узкоспециализированному проигрывал. На «Пантере» нас уже ждали полсотни тяжелых репульсорных платформ. Высадил роту механиков и выгрузил всю непригодную для нормальной работы в условиях снежно-ледяного мира технику. Дней за 5-7 при помощи местных специалистов соберут машины, способные адекватно трудиться на «Арта-Плутония». На освободившееся место были заброшены дроиды с транспорта и дополнительные стройматериалы. После чего фрегат доставил нас к шпилю, в основании которого и было решено разворачивать аванпост. Холодный мир встретил неприветливо. За бортом была натуральная вьюга. Идти в эту круговерть не хотелось, но есть такое слово – надо. БРРР, однако, поежился, спускаясь по аппарели грузового шлюза на плотный наст снега. Ветер завывает в бессильных попытках уронить незваных гостей. Мельчайшие льдинки злобно разбиваются о броню и силовые поля. Видимость оставляет желать лучшего. Хоть местное светило и находится практически в зените. Перед посадкой мы еще раз как следует просканировали местности, чуть скорректировали планы строительства. От меня лично пользы в предстоящем деле не было совершенно. Типовой аванпост, адаптированный под конкретные условия. Дроиды выносят из трюмов сегменты стен периметра и шустро их устанавливают. Проходчики вовсю зарываются в лед. Они же, но с другим набором оборудования, равняют площадки, вбивают сваи, собирают модульные конструкции. Клоны расползлись по округе, ставят датчики и автоматические системы. Скоро будет готов цоколь, и большая часть бойцов займется аппаратурой. «Майор, я прогуляюсь, могу задержаться. Если что, вызову». «Понял, сэр». Где-то там на периферии тлеет ощущение чуждого разума. Аборигены нас, похоже, еще не заметили, погода помогла, но пурга вскоре закончится. Уйдет дальше, а там через денек-другой, и гости пожалуют. Смысла откладывать контакт не вижу. Все равно за 5-6 часов они ничего сделать не успеют, а потом штурмовать укрепленный периметр без тяжелого вооружения или многократно превосходящей численности будет самоубийством. Впрочем, тут еще надо на местных кракозябр поглядеть. Может, они по 5 метров ростом, когтями рвут дюрастели и обладают бронешерстью. Если все окажется настолько плохо, тогда могут возникнуть проблемы, даже с учетом их малочисленности. При имеющейся кормовой базе их вряд ли даже миллион на всю планету наберется. Правда, и вероятность того, что в столь суровых условиях развилась цивилизация пацифистов, стремится к нулю. Скорее уж тут всеядные каннибалы встретятся. Топать по снежной равнине к пусть и недалеким горным отрогам было, наверное, не самой умной идеей, но брать транспорт мне показалось неправильным. Когда одаренному что-то кажется, он не крестится, а следует чутью. В этом, кстати, довольно большая засада. Очень уж легко перестать задумываться. Сила ведет, следую ее воле, год, два, 10, и вот на выходе имеем напрочь отвыкшего думать, анализировать и рассуждать, хотя бы на уровне обывателя, разумного, фактически пустышку, без каких-то своих желаний или эмоций, прям идеального джедая. У ситхов хоть стимул есть, власть как-то сама по себе в загребущие лапки не падает, а сила к ее достижению весьма своеобразными маршрутами тащит. Причем в 9 случаях из 10 работает получше Сусанина. Ага, скучаем, значит, о бабе и тепле мечтаем, еще и жрать хотим, считал я мысли и эмоции сидящего в секрете аборигена. Вот и языка нашел. Будем брать, изображать из себя невидимку и тягаться с местным в искусстве подкрадывания к жертве не стал. Не падаван чай храмовым воспитанием пришибленный. Легонький ментальный удар. По сути, приказ спать не прошел. Усиливаем и повторяем. Смотри-ка ты, еще держится. А, ну да, я же чуть ли не главнейший императив сломать пытаюсь. Как это можно на посту спать? За мной племя, да и жить хочется, а не в котел пойти. Что ж, вопрос насчет каннибализма можно считать закрытым. Примерный уровень устойчивости к ментальным атакам тоже понятен. Осталось решить, тащиться ли в племя, тащить ли этого на базу или не маяться дурью и сразу прополоскать мозги бедолаги, заодно разжившись нужными сведениями. Советник, прими картинку, можешь опознать, кто это? Вызвал дроида, смотря на вырубленного мохнатого здоровяка с двумя парами глаз. Тылзы, шеф, судя по копию и украшениям, совсем дикие. А что, есть еще и не дикие? Есть, но вообще-то они тоже дикие, но не настолько. Статус у них в республике какой? Никакой. Некоторые даже их мясо в пищу употребляют. Считается деликатесом, что некоторые вуки жрут, слышать доводилось, но про этих, ладно, проехали, отбой. Итак, есть дикие аборигены с каннибальскими наклонностями, повышенной агрессивностью и неизвестным уровнем самоорганизации. В любом случае единого правительства у них нет, местный вождь не указ соседним. Это значит, что договариваться, конечно, можно, но запаришься. Мало того, что племен наверняка много, так и вожди, подозреваю, меняются раз в 10 лет, а то и чаще. Я уж молчу про жадности и амбиции, которые будут со временем только расти. Курс ксенопсихологии юнлингам читают, правда, детишки мало что понимают, но запоминают, со временем многим эпизодически пригождается. Так, пора бы поглубже в разум аборигена забраться. Хоть я на деле уже практически все решил, но мало ли. Господин председатель, рад вас видеть. Взаимно, Инари. Что-то случилось, можно и так сказать. Я тут аборигена отловил и немного с ним пообщался. Он, кстати, Элзом оказался. Знаете, таких, да, в системе Элзака обитают. Вот-вот, как они у вас оказались, вопрос отдельный, хоть и интересный. Собственно, эти местные дикари недавно тайный аванпост сепаратистов уничтожили. Интересно, да не слишком в принципе. Я, собственно, вас от дел почему отвлекаю? По моим прикидкам, этих самых Телзов на планете 1100 максимум обитает. Живут в горных долинах, как естественных защищенных от непогоды местах. И так как они теплокровные, а пригодных мест для их обитания не слишком много, мы можем буквально за месяц их все облететь и проверить. И что потом? Проще всего было бы с орбиты ударить и забыть. Вот только никто не даст гарантии, что у КНС где-то нет еще одного аванпоста или спутник-шпион по орбите не летает. Впрочем, вы это не хуже меня понимаете. Да, быть причастным к геноциду не хотелось бы. В таком случае присылайте транспорт, будем вывозить аборигенов. На родину их отправить не выйдет, она под контролем сепаратистов. Но есть замечательная планета Ход, вот туда их и выселим. Там даже условия чуть помягче. И кормовая база поразнообразней будет. Хорошо, найму 3А9, вам их должно хватить с запасом. Тогда начинаю отлавливать Телзов и готовить их к перелету. Начинай. Как обосновались? Да никак пока, развернули стандартный полевой аванпост. Скоро начнем в ледовый шпиль вгрызаться, а там и скальное основание колупать. Недели через 3 примерно полностью переместимся. Быстро. Я думал, дольше будете возиться. Дроиды очень сильно помогают. Как только перебросим модернизированную технику, так работы минимум на треть ускорится. Ясно. Удачи, командир. Ждите корабли. Спасибо, председатель. Конец связи. Чтобы произвести на дикарей впечатление, обычно многого не надо, частенько и просто с небес приземлиться хватает. Вот только с Телзами столь просто не получалось. Приходилось работать грубей, что несколько утомляло. Выглядело это в целом так. С утра вылетал на шаттле обследовать очередной участок гор. При помощи сканеров и силы обнаруживал племя. Далее следовала посадка и выход в народ. Чаще всего меня сходу пытались проткнуть копьем. Заканчивалось такое приветствие кровавой потасовкой. В моих наплечниках были смонтированы мощные спаренные бластеры, рассчитанные на поражение бронированных дроидов. К сожалению, за их убойность и скорострельность пришлось заплатить дальностью, но конкретно в случае с Телзами это никакой роли не играло. После того, как численность племени слегка сокращалась, местные становились на колени и признавали своим вождем, богом, мессией. Короче, были готовы повиноваться. Далее следовал приказ топать в определенные подместа сбора долины. Мол, отведу вас непутевых в рай. Ход по сравнению с Ортоплутония им наверняка таковым и покажется.